А как инженер? Продолжались ли для него красные денечки? У меня возникли некоторые сомнения. Почему он, к примеру, не ходит теперь утром и вечером погулять со своей кузиной? Раньше ему случалось остановить на мосту какую-нибудь молодую даму и справиться, как она поживает. Уже целых полмесяца он этого не делал. Несколько раз я встречал его с фру Фалькенберг. Она была такая молодая, такая нарядная и счастливая. Она держалась слегка вызывающе, смеялась очень громко. Она еще не привыкла к своему новому положению, — думал я, — хотя уже завтра или послезавтра все может стать иначе. Увидев ее немного спустя, я даже рассердился, таким легкомысленным показалось мне ее платье, ее манеры. Не осталось и следа от прежнего обаяния и прежней милоты. Куда исчезла нежность во взгляде? Одна развязность, более ничего. В бешенстве я твердил себе, отныне ее глаза, как два фонаря у входа в кабаре. Но потом они, должно быть, наскучили друг другу, и теперь инженер частенько прогуливался в одиночестве, а фру Фалькенберг сидела у окошка и глядела на улицу. Не по этой ли причине снова объявился капитан Братец? Вероятно, он был призван нести радость и веселье не только себе, но и еще кое-кому. И этот сверх меры взысканный природой весельчак сделал все, что мог. Целую ночь городок содрогался от громового хохота, но потом отпуск у него кончился, и он отбыл на учение. Инженеры фру Фалькенберг снова остались вдвоем. Однажды в лавке я узнал, что инженер Лассен слегка не поладил со своей кузиной. Об этом рассказал купцу заезжий торговец. Но состоятельный инженер пользовался в нашем городке таким безграничным уважением, что купец поначалу вообще не хотел верить и задавал сплетнику вопрос за вопросом. «А вы не находите, что они просто шутили? А вы сами это слышали? А когда это было?» И торговец не посмел настаивать. «Я живу через стену с инженером. Стало быть, я при всем желании не мог не слышать, о чем они говорили этой ночью. Они именно повздорили. У меня нет никаких сомнений. Вы же видите, я не утверждаю, что они крупно повздорили. О нет, совсем слегка. Просто она сказала, что он совсем не такой, как раньше, что он изменился, а он ответил, что не может здесь, в городе, вести себя так, как ему заблагорассудится. Тогда она попросила его рассчитать одного работника, который ей крайне несимпатичен. Должно быть, кого-то из сплавщиков. Он согласился». «Господи, нашли о чем говорить», — сказал купец. Боюсь только, что торговец слышал куда больше, чем рассказал. По крайней мере, у него был такой вид. Но разве я сам не заметил, что инженер изменился? Помню, каким громким и довольным голосом разговаривал он тогда на станции, а теперь, если он даже изредка выходил с ней прогуляться, он всю дорогу упорно не раскрывал рта. Я ведь прекрасно видел, как они стоят и смотрят в разные стороны. Господи, Боже мой, ведь любовь — это такое летучее вещество. Поначалу все шло прекрасно. Она говорила такие слова: «Как здесь славно, какая большая река и водопад, какой чудесный шум, какой маленький город, улицы, люди. И здесь есть ты». А он на это отвечал: «Да, здесь есть ты». Ах, как они были обходительны друг с другом! Но мало-помалу они присытились счастьем, они перестарались. Они превратили любовь в товар, который продается на метры. Вот какие они были неблагоразумные. Ему с каждым днем становилось яснее,